Strike! Victory! I want you so bad. Америка, 1993, первый номер. Президент Билл Клинтон. Новое поколение лидеров. Новому президенту Соединенных Штатов Биллу Клинтону 46 лет. Он самый молодой глава американского государства после Джона Фиджеральда Кеннеди, 61-63 годы, и первый президент, родившийся после Второй мировой войны, что особенно подчеркивает возрастной разрыв между ним и его предшественником Джорджем Бушем. Будучи губернатором штата Арканзас, он также пятый губернатор, ставший в 20 веке президентом страны. Президент Клинтон вел свою избирательную кампанию под лозунгом «Главное – это люди». По его мысли, чтобы вдохнуть новую жизнь в ослабевшую американскую экономику, федеральное правительство должно вкладывать средства в систему образования и профессиональной подготовки, в создание рабочих мест, медицинское обслуживание населения и множество других социальных и экономических программ, предназначенных для того, чтобы дать людям возможность жить более продуктивной жизнью. В то же время он призывал американцев, получавших помощь от государства, не забывать о своей ответственности перед обществом. Возможности, ответственность. Эти ключевые слова стали пронизывающими все его выступления. Клинтон 12 лет был губернатором Арканзаса, сельскохозяйственного южного штата, который всегда был одним из самых бедных в стране. Его представления о роли правительства, о его политике и программах сложились в борьбе за улучшение экономических условий его штата. Он вырос в маленьких арканзасских городах, но получил первоклассное образование в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, в Оксфордском университете в Англии и в Йельском университете. Однако он никогда не забывал о своих корнях. Отказавшись от великолепных возможностей, которые ему представлялись, он вернулся в родной штат и включился в его политическую жизнь. Сын Арканзаса. Президент рос в бедности, о чем большинство американцев узнало лишь на конверте Демократической партии в июле 1992 года, на котором он был утвержден кандидатом в президенты. Поскольку Клинтон учился в самых привилегированных университетах, можно было предположить, что он происходит из состоятельной семьи, но на самом деле, если его юность и была богатой, то только общественной жизнью, в которой он участвовал в арканзасском городке Хоуп с 10 тысяч жителей, где главным событием года был арбузный фестиваль, а самым высоким зданием – баптистская церковь. Потом он переехал в курортный город Хот Спрингс, 36 тысяч жителей, где он учился в средней школе. Билл Клинтон, названный при рождении Уильямом Джефферсоном Блайтом, родился 19 августа 1946 года в Хоупе через 3 месяца после того, как его отец погиб в автомобильной катастрофе. Вскоре его мать уехала учиться на медсестру-анестезиолога, оставив ребенка на попечение своих родителей. После войны времена в Хоупе были нелегкие. Его дед, державший бакалейную лавку в бедном районе с расово смешанным населением, едва сводил концы с концами. Семья жила в маленьком домике. Кстати, Клинтон, пожалуй, последний президент, который может рассказать, что в детстве он бегал в уборную во дворе, где попадались змеи. Юный Билл часами торчал в лавке деда, где он учился понимать человеческие отношения. Знаете, откуда у меня стремление к единению людей разного цвета кожи? Все началось с деда, говорит Билл Клинтон. Когда его покупатели, белые или черные, оказывались на мели, несмотря на все свои усилия и трудолюбие, дед всегда отпускал им продукты в кредит. Так же поступал и я. Я был совсем еще маленький, головой до прилавка не доставал. Когда я от него усвоил, что на людей, на которых другие смотрели сверху вниз, я должен смотреть снизу вверх. В 50-м году его мать вышла замуж за торговца автомобилями Роджера Клинтона, чью фамилию Билл впоследствии принял. И семья переехала в Хот-Спрингс, 130 километров к северо-востоку от Хоупа. Это был не такой уж провинциальный город. Здесь был курорт с минеральными водами, ипподром и самый большой центр нелегальных азартных игр на всем юге. Про Хот-Спрингс говорили, что баптистская мораль, которой придерживаются в других маленьких городках Арканзаса, уживается здесь с невероятной терпимостью. Клинтоны жили в достатке, но семья прятала от мира темную тайну. Роджер Клинтон был буйный алкоголик, хотя в трезвом виде это был приятный и вполне достойный человек. Пытаясь отвлечься от горести семейной жизни, Клинтон с головой ушел в школьные занятия и общественную работу. Он проявлял отличные математические способности, прекрасно выучил латынь, играл на саксофоне в школьном оркестре, был примерным бойскаутом и каждое воскресенье пел в хоре баптистской церкви, куда он часто ходил один за 1,5 километра с Библией в руках, когда его родители еще спали. Он был общительный парень, охотно баллотировавшийся на выборные должности в школе. Клинтон так успешно привлекал к себе избирателей, что школьная администрация пересмотрела свои правила и сократила число выборных должностей, которые одновременно мог занимать один и тот же ученик. Его одноклассник вспоминает: завидев новичка в школе, Билл обязательно подходил к нему и представлялся: «Привет, меня зовут Билл Клинтон, я баллотируюсь на такую-то должность». Мы все говорили, что когда-нибудь Билл станет президентом. Но, несмотря на все его успехи, обстановка дома не улучшалась. После одного особенно тяжелого инцидента Клинтон к тому времени уже достаточно крепкий малый, сейчас при росте 188 сантиметров он весит 105 килограмм, сказал отчиму, чтобы он никогда больше не смел поднимать руку на свою жену. Даже тогда он проявлял врожденное участие к людям, попавшим в беду. Его мать вспоминает эту сцену. Он сказал отцу, единственному отцу, которого он знал: «Встань, мне надо тебе кое-что сказать». Тому было довольно трудно это сделать, и Билл сказал: «Папа, если ты не можешь встать, я тебе помогу, но ты должен встать, чтобы выслушать, что я тебе скажу». Жизнь в семье алкоголика оказала огромное влияние на Клинтона. Он научился утешать, быть посредником. «У меня развилось гораздо более глубокое сочувствие к чужой беде, чем у обычного человека», — говорит он. «Я был гораздо более самостоятельным и крепким, чем мог бы стать при других обстоятельствах. Кроме того, я развил в себе полезное умение ладить с людьми и добиваться своего». Когда Клинтон был уже губернатором, ему вновь пришлось столкнуться с опасным пристрастием в своей семье. Полиции стало известно, что его младший сводный брат Роджер торгует кокаином. И она обратилась к губернатору за разрешением установить наблюдение за его братом, чтобы выследить его сообщников. Клинтон согласился. Через 1,5 месяца его брат был арестован и приговорен к тюремному заключению. «Я не знал, простят ли мне это брат и мать, но я был в первую очередь губернатором, а уже потом сыном и братом», — говорил Клинтон. «Это был кошмар, но я убежден, что поступил правильно и, пожалуй, спас ему жизнь». Роджер Клинтон теперь работает на телевидении. В школе Клинтон, как и другие ребята, мечтал о будущем. Он хотел быть то врачом, то журналистом, то музыкантом. Но летом 63-го года его будущее решила случайная встреча. Произошло это в Вашингтоне, куда его послали представлять Арканзас на семинаре молодых лидеров Boys Nation, устроенном объединением ветеранов «Американский легион». В расписание этого семинара входила встреча с президентом в розовом саду Белого дома. Фотограф запечатлел момент, когда президент Джон Кеннеди пожимает руку 17-летнему Биллу Клинтону. «Когда Билл вернулся домой, — рассказывает его мать, — он первым делом открыл свою сумку и достал снимок с Джоном Кеннеди. При этом у него было такое лицо, что можно было не спрашивать, кем он хочет стать. Но если его политические планы оформились в тот день, впереди лежали долгие годы подготовки, начиная с колледжа. Клинтон отказался от стипендии музыкального факультета Луизианского штатного университета и поступил в Джорджтаунский университет в Вашингтоне. Таким образом, юноша из Арканзаса оказался совсем рядом с центром государственной власти. Годы учебы. Клинтон поступил в католический Джорджтаунский университет осенью 1964 года. Один из его профессоров, отец Сипс, преподававший сравнительную религию, оказал особенно сильное влияние на Клинтона. От отца Сипса я почерпнул понимание того, что религиозное чувство присуще человеческой природе, говорит Клинтон. Мы изучали всевозможные культуры и религии, и во всех них было очевидное стремление найти смысл жизни вне житейских забот, поглощающих большую часть нашего времени. Я очень остро это почувствовал. Учась в Джорджтауне, Клинтон часть дня работал в канцелярии сенатора от Арканзаса Уильяма Фулбрайта, убежденного интернационалиста. Он основал программу стипендий своего имени для научных работников и ярого противника Вьетнамской войны. Клинтон по моральным соображениям тоже был против этой войны. Поначалу мне было очень трудно перестроиться на антивоенный лад, потому что, в отличие от многих других, я никогда не был пацифистом, говорит Клинтон. Он никогда не служил в армии, местный призывной совет дал ему студенческую отсрочку. Клинтон окончил Джорджтаунский университет в 1968 году как политолог-международник и получил престижную стипендию Ротса на продолжение образования в Оксфордском университете в Англии. Такие стипендии сроком на 2 года представляются студентам из стран, некогда входивших в состав Британской империи, проявившим силу характера и организационные способности, а также литературные или научные успехи. Из 1200 американцев, претендовавших в тот год на стипендию Ротса, было отобрано 32. Среди них был и Клинтон. Оксфорд привлекает к себе самых блестящих студентов со всего мира. Как там встретят этого высокого, прямодушного молодого человека из глухого американского штата? Обаяние, энергия и здравый смысл Клинтона и тут его не подвели. Помню, как Клинтон пользовался всеобщим вниманием в Лонг-Холле, где мы все обедали, рассказывает другой американский стипендиат Ротса. Студенты-англичане были буквально очарованы Биллом, а он ими. Есть на скорую руку здесь было не принято. За обедом мы спорили на разные темы, пока нас не выгоняли из столовой. Билл всегда был в центре наших дискуссий. Можно сказать, что он был самым популярным студентом. Друзья, которых Клинтон приобрел в Оксфорде, особенно из числа американцев, поддерживают с ним связь. Например, один из его ведущих советников по экономическим вопросам, эксперт по политэкономии из Гарварда, Роберт Райш. «Разговор, который мы начали в Оксфорде, до сих пор не прекращается», — говорит Райш. «Я давал Биллу Клинтону все мои книги и статьи, и к моему изумлению он почти все это прочитал и запомнил». Клинтон вернулся в Штаты в 70-м году и поступил на юридический факультет Йельского университета. Там он встретил свою будущую жену Хиллари Родем, тоже студентку юридического факультета и самую способную девушку на курсе. Они поженились в 1975 году, а 5 лет спустя у них родилась дочь Челси. Клинтон совмещал занятия юриспруденцией с вылазками в политическую жизнь. В 1970 году он участвовал в предвыборной кампании демократа Джозефа Даффи, баллотировавшегося в Сенат от штата Коннектикут на антивоенной платформе. Даффи потерпел поражение, но получил большинство голосов в 3-м избирательном округе, где во главе его кампании стоял Билл Клинтон. Осенью 1972 года Клинтон и его коллега Тейлор Бранч отправились в Техас, где они совместно руководили предвыборной кампанией другого, выступившего против войны демократа, сенатора Джорджа МакГоверна, баллотировавшегося в президенты. Для Клинтона это была первая проба сил в качестве руководителя крупной политической кампании. И ему это прекрасно удавалось. В отличие от меня, Билл сразу понял, что политическая деятельность в значительной мере зависит от умения уживаться с людьми и понимания человеческой природы, говорит Бранч. Он знал, как подходить к людям, как использовать их сильные и слабые стороны. У Билла это получалось легко и естественно. Билл окончил Йель с дипломом юриста в 1973 году. Его академические успехи давали ему право рассчитывать на блестящую карьеру на любом поприще, от юридической практики до работы в бизнесе и федеральном правительстве. Но он отверг все предложения и не стал искать высокооплачиваемой службы. «Я лишь хотел одного – вернуться домой и попробовать себя на выбранной должности», – говорит он. Губернатор Арканзаса. Вместо Хот-Спрингса 27-летний Клинтон поселился в Фейетвилле, где в должности доцента стал преподавать право, в частности морское право, в университете штата Арканзас. В 1974 году он впервые выступил на политической арене. В тот год создалось впечатление, во всяком случае у Билла Клинтона, что популярный конгрессмен-республиканец, представлявший Фейетвилл и его окрестности, уязвим. Незадолго до того Ричард Никсон сложил в себя полномочия президента, и казалось, что общественное мнение неизбежно обернется против республиканцев. Поскольку ни один из местных демократов не пожелал баллотироваться, Клинтон решил выставить свою кандидатуру с помощью нескольких десятков студентов. Он провел энергичную кампанию, но потерпел поражение. Впрочем, ему удалось собрать 48,5% голосов избирателей. Вполне достаточно, чтобы зарекомендовать себя перспективным политиком. Спустя два года Клинтон выдвинул свою кандидатуру на пост главного прокурора штата и был избран. На этой должности он заслужил репутацию поборника интересов потребителей, поскольку не допустил повышения стоимости телефонных услуг и отменил запрет на рекламу спиртных напитков, создав тем самым стимул для конкуренции и снижения цен. В 1978 году он в упорной борьбе победил четырех других демократов и стал кандидатом демократической партии на пост губернатора штата. Исход общих выборов в штате, в котором за 100 лет республиканец всего лишь раз стал губернатором, был предрешен. 32-летний Клинтон легко победил и стал самым молодым в стране губернатором штата с 1938 года. В Арканзасе, во главе которого стал Клинтон, жило 2,4 миллиона человек, из них 83% белых, 13% черных, в основном в южном поясе, включавшем Хоуп. Белое население Арканзаса довольно однородно. В этом штате мало натурализированных американцев и католиков. Основная религия – баптизм южного толка, отличавшаяся буквальным толкованием Библии. В Арканзасе один из последних законов разрешил преподавание в школе библейской версии происхождения мира наряду с дарвинизмом. Впоследствии суд отменил этот закон. В Арканзасе есть плодородные земли в долине Миссисипи. Сосновые леса, горный хребет, главный пик поднимается на высоту 800 метров, и холмистое плато Озарк, обитатели которого прозвали Хиллбилли, деревенщина. Население Арканзаса сравнительно бедно и стоит на одном из последних мест по уровню образования и благосостояния. Около 66% жителей имеют среднее образование по сравнению с 75% по всей стране. Из числа арканзасцев в возрасте 25 лет и старше лишь 13% имеют высшее образование по сравнению с 20% по всей стране. По этому показателю Арканзас стоит на предпоследнем месте. Если в целом по стране 13% семей живет ниже черты бедности, то в Арканзасе их число достигает 19%. Влияние гражданской войны между Севером и Югом 1861-65 годы, в которой Арканзас воевал на стороне Юга, все еще сказывается на политической жизни штата. После войны штат был оккупирован федеральными войсками, которые поддерживали правительство штата, составленное из республиканцев, противников рабовладельческого юга. Когда оккупация закончилась, население штата избрало на все руководящие должности демократов и одобрило конституцию, предусматривающую создание слабого правительства, губернатора с двухлетним сроком полномочий и законодательное собрание, проводящее трехмесячную сессию раз в два года. И запрет на повышение подоходного налога, крупного источника доходов в других штатах, без одобрения 2/3 законодательного собрания. Все это оставляет мало места для деятельности активного губернатора, каким определенно намеревался стать Клинтон. Губернатор Билл Клинтон Он предпочитает, чтобы его называли Билл, а не Уильям. Пришел с готовой программой решения самых различных проблем. От энергетики и образования до экономического развития. И привел с собой штат молодых помощников, многие из которых вели себя как всезнайки, что обижало людей, которым приходилось иметь с ними дело. Одной из своих первоочередных задач Клинтон видел в модернизации шоссейных дорог штата. Чтобы собрать деньги на эту программу, он повысил налог на бензин и сбор за номерные знаки автомобилей. В штате, где многие ездят на старых разбитых машинах, эти меры губернатора вызвали возмущение избирателей. Ошибка следовала за ошибкой. Жена Клинтона, подобно многим независимым женщинам с высшим образованием, сохранившая свою девичью фамилию, привела избирателей этого консервативного южного штата в еще большее негодование. К тому времени она уже была полноправным партнером юридической фирмы и посвящала много сил и времени проблемам образования и помощи детям. Тем не менее то, что она представлялась как Хиллари Родем, а не мисс Билл Клинтон, вызывало недовольство как неуважение к южному этикету. Кончилось это тем, что в 80-м году, когда Клинтон повторно выставил свою кандидатуру в губернаторы, он потерпел сокрушительное поражение и стал самым молодым бывшим губернатором в истории США. Избиратели Арканзаса на этих выборах отшлепали своего губернатора, заметил один наблюдатель. Билл был свой парень, но он немного зазнался. Поражение было большим потрясением для Клинтона. Но он сделал то, на что мало кто из политиков отважился бы. Он объехал весь штат, расспрашивая людей, в чем он был неправ, почему они не стали за него голосовать. Хиллари Клинтон, к тому времени принявшая фамилию мужа, помнит эти беседы. Люди подходили к Биллу и говорили, что голосовали против него, но что им жаль, что он проиграл. Он отвечал, что понимает их чувства и жалеет, что недостаточно внимательно прислушивался к их мнениям. Наказанный избирателями, Клинтон в 82 году снова баллотировался на пост губернатора и победил. Жизнь меня научила, что нужно четко определять приоритеты и разъяснять их населению. Симпатии людей надо завоевывать, а для этого нужно уметь их выслушивать, говорил он. Вернувшись на свой пост, губернатор Клинтон поставил своей главной задачей улучшение системы образования в штате. Арканзас стоял на последнем месте в стране по успеваемости школьников, и к тому же Верховный суд штата постановил, что принятый в Арканзасе механизм финансирования школ противоречит Конституции. Клинтон учредил комиссию из специалистов и представителей общественности, поручив ей разработать мероприятия для улучшения системы образования. Комиссия провела слушания по всему штату, давая всем желающим высказаться о том, как поднять уровень обучения в обедневших школах штата. Комиссия рекомендовала значительно повысить оплату учителей, учредить консультационно-психологическое обслуживание школьников младших классов, до тех пор оно представлялось лишь старшеклассникам, ограничить число учеников в классах и ввести систему тестов по минимальному объему знаний школьников. Ассоциация учителей, представлявшая собой серьезную политическую силу, полностью одобрила предложение губернаторской комиссии. Но Клинтон помнил постоянно повторявшиеся на слушаниях жалобы. Свидетели утверждали, что некоторые учителя некомпетентны, и для их выявления необходимо проверить весь состав преподавателей. Поскольку меры по улучшению образования подлежали утверждению легислатуры и предусматривали повышение торгового налога на 1%, Клинтон добавил к ним положение об обязательной проверке учителей на профессиональную пригодность. Ассоциация учителей выступила против этой меры, но законодатели утвердили предложение Клинтона и в том числе первый в стране экзамен для учителей. Этот успех считается лучшим достижением Клинтона за 10 лет и образцом для других штатов при реформе системы образования. Клинтону удалось провести через легислатуру Арканзаса и другие социальные программы, направленные на улучшение образования, повышение профессиональной подготовки и благосостояния арканзасцев, чтобы повысить их шансы в рыночной конкуренции и поднять уровень их жизни. Он любил вникать в детали, часто выступал перед комиссиями легислатуры и беседовал с влиятельными законодателями. Ему часто приходилось посредничать в спорах, и он стремился найти общую почву для противных сторон. Участникам таких споров приходилось нелегко. «Если посредником выступал Билл Клинтон, надо было основательно подготовиться», — сказал один законодатель. «У него феноменальная память». Но самое главное было в том, что Клинтон устранил антагонизм в своем аппарате при решении штатных проблем. Во время первого срока губернаторства Клинтона его молодые сотрудники попробовали бросить вызов мощной промышленности лесоматериалов, но они только настроили ее против губернатора. Это был наглядный урок, показывающий мне, что подлинных перемен можно добиться, лишь объединяя противные стороны, а не подогревая противоречия или принимая ту или иную сторону, что обычно приводит к параличу власти, — говорил Клинтон. Под его руководством в течение последнего десятилетия жизнь в Арканзасе медленно, но верно улучшалась. «Я удержала Арканзас в числе 5 штатов с наименьшим налоговым бременем. Мы стоим на 3-м месте в стране по доле бюджета на цели образования, на 5-м по насыщенности школ компьютерами. И хотя по уровню доходов мы занимаем 47-е место в стране, по числу школьников, поступивших в высшее учебное заведение, мы превышаем средний показатель для страны», — сказал Клинтон. Успехи, достигнутые им в Арканзасе, не остались незамеченными. В 1991 году при опросе всех губернаторов о том, кого из своих коллег они считают наиболее эффективным, Клинтон собрал наибольшее число голосов – 39%. Программы общенационального масштаба. Клинтон состоял в двух политических организациях за пределами Арканзаса. Как губернатор, он входил в Национальную ассоциацию губернаторов штатов, сотрудники которой ведут лоббистскую деятельность в Конгрессе и правительстве по вопросам, представляющим интерес для администрации штатов. Он был также одним из основателей Совета демократического руководства, СДР, созданного в 1985 году группой демократов, поставивших своей целью переориентировать политику своей партии в более консервативном направлении после сокрушительных поражений на выборах 1980 и 1984 годов. В обеих организациях Клинтон играл лидирующую роль. СДР сослужил ему особенно полезную службу. В эту организацию входит один из вашингтонских мозговых трестов, издающий журнал New Democrat и всячески поощряющий дебаты о политике, которой должна следовать демократическая партия. Многие направления, за которые ратовал СДР, совпали с программами образования и социальной помощи неимущим, осуществленной Клинтоном в своем штате. В 1990 году он был избран председателем СДР и в последующие месяцы посетил 35 штатов, популяризируя эту организацию среди демократов и учреждая ее штатные филиалы. Эти поездки были важной стадией подготовки его кандидатуры в президенты. В 1991 году он выступил с докладом на ежегодном съезде Совета демократического руководства в Кливленде. Он говорил о возможностях, об инвестировании в образование и здравоохранение, то есть на те темы, которые он разрабатывал у себя в Арканзасе. Я думаю, что он привлек внимание политического мира, когда выступал в Кливленде и произнес, по общему признанию, лучшую политическую речь года, сказал один из его слушателей. Тут стало ясно, что у Клинтона есть все данные, чтобы баллотироваться в президенты, если он того пожелает. Клинтон и сам подумывал об этом еще в 1988 году, когда ведущий кандидат от демократов сошел с президентской гонки. Но, вспомнив о своем нелегком детстве, он решил, что тяготы предвыборной общенациональной кампании могут оказаться не под силу его 7-летней дочери. «Разумом я был полностью готов баллотироваться, но эмоционально не был», — объяснял впоследствии Клинтон. Но к 1992 году Клинтон пришел к заключению, что у него есть только одна возможность помочь Арканзасу, да и другим штатам, оказавшимся в трудном экономическом положении, попытаться стать президентом. Посоветовавшись со своими консультантами и с женой, 3 октября 1991 года Клинтон выступил в столице Арканзаса Литл Роки и объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США. После трудной победы над сильными соперниками, конвент демократической партии номинировал его кандидатом в президенты страны. В своей номинационной речи Клинтон остановился на темах, на которых он хотел бы строить свою предвыборную кампанию, и на основных проблемах, которые он хотел бы разрешить в случае его избрания. Лейтмотивом были идеи о переменах. «Нам необходимо по-новому подойти к проблеме управления», — говорил он, давая понять, что он намерен изменить. «Нам нужно правительство, которое предоставит людям больше политического влияния и меньше подачек, больше выбора для молодежи в общественных школах и больше выбора для больных стариков в медицинских учреждениях. Нам нужно правительство менее расточительное и более человечное, правительство, расширяющее возможности, а не чиновничий аппарат, правительство, понимающее, что рабочие места создаются в результате развития энергичной и жизнеспособной системы свободного предпринимательства, рабочие места, здравоохранение, образование. Этим проблемам я посвятил свою жизнь. Наша цель ясна. На первом месте у нас должны стоять люди». Взгляды президента. Президент Клинтон постоянно говорит о необходимости восстановить экономическую базу Америки. В начале предвыборной кампании им была опубликована общенациональная экономическая программа под названием «Главное – это люди». Клинтон намерен расширить занятость в Америке путем совершенствования инфраструктуры страны, транспортной системы и образования, перевода части оборонных расходов на гражданские нужды, реконструкции городов, поощрения частных капиталовложений и расширения экспорта. Труд будет вознаграждаться снижением налогов и коренной перестройкой нынешней системы социальной помощи неимущим, чтобы получатели государственных пособий занялись общественно полезным трудом. Мы намерены удовлетворять ваши нужды в профессиональной подготовке, образовании и медицинском обслуживании, обещал Клинтон получателям пособий по бедности. Но если вы в состоянии работать, вам придется работать, потому что нельзя бесконечно получать пособие. Согласно его плану, работающим родителям будет предоставляться 12-недельный отпуск без сохранения содержания для ухода за новорожденными или больными членами семьи. Право, существующее во всех других промышленно развитых странах, говорил Клинтон. Всеобщее образование – цель, столь же важная для президента Клинтона, какой она всегда была для губернатора Клинтона. Он предлагает инвестировать средства в образование и профессиональную подготовку. Федеральные программы образования должны помочь родителям подготовить своих детей к школе. Предполагается учредить общенациональную систему экзаменов по основным предметам, в частности, по математике и естественным наукам. Молодежи будет предоставлена возможность либо пройти профессионально-техническую подготовку, либо заплатить за высшее образование, взяв банковскую ссуду, или отслужив 2 года после окончания колледжа на работе, в которой есть особая общественная нужда, например, учителям в школах бедных городских районов. Школьникам, чьим родителям не под силу платить за колледж, Клинтон говорит: «Мы гарантируем вам возможность получить высшее образование, но, получив такую помощь, вы должны чем-то отплатить стране». Президент Клинтон надеется разрешить проблему медицинского обслуживания. Около 60 миллионов наших граждан либо имеют страховку, недостаточно покрывающую расходы, либо вовсе не имеют медицинской страховки. Он предлагает ввести систему всеобщего медицинского обслуживания, которая будет финансироваться с помощью контроля цен на медицинские услуги, реформы страховых программ, совершенствования обслуживания и увеличения роли профилактической медицины. Все американцы будут пользоваться основными видами медицинского обслуживания. Никому не будет отказано в лечении и никого не заставят мириться с второсортным медицинским обслуживанием, сказал Клинтон. Это далеко идущие планы, направленные на решение давних проблем американского общества. Но, несмотря на ясность целей и желательность результатов, сама перспектива перемен тревожит американцев. Но Клинтона не страшат перемены. Он ссылается на свои успехи в Арканзасе. «Проводить перемены нелегко, — говорит он, — но мне можно довериться, потому что последние 10 лет я занимался именно этим. И это помогало людям использовать свои таланты, повышать свою конкурентоспособность, решать свои проблемы, улучшать свое положение. И я это делаю. И я в этом вижу свою задачу. Поэтому я и стал губернатором, поэтому я и баллотировался 5 раз. И у меня достаточно терпения, энергии и целеустремленности для проведения перемен. В этом вся моя жизнь. Президент Клинтон особенно подчеркивает важность возрождения Америки, потому что в основе ее оборонительной стратегии и ее положения в мире лежит ее внутренняя мощь. В программной речи по внешнеполитическим вопросам в Джорджтаунском университете в декабре 1991 года Клинтон сказал: «В сегодняшнем мире невозможно отделить внешнюю политику от внутренней. Если наша экономика будет слабой, мы не сможем возглавить мир, созданию которого мы отдали столько сил. И если мы уйдем в изоляцию, пострадает наша внутренняя экономика». Клинтон собирается пересмотреть оборонительную стратегию США, чтобы она соответствовала ситуации в мире, покончившем с холодной войной. Он хочет сократить численность вооруженных сил, повысить степень их оперативности и переориентировать их на отражение региональных угроз. Он собирается свернуть производство бомбардировщиков Би-2 и перевести средства программы СОИ, которую часто называют «звездными войнами», в систему противоракетной обороны в рамках договора о ПРО. Он планирует дальнейшее сокращение ядерного арсенала США путем переговоров и других мер на взаимной основе. Нам следует полностью свернуть или хотя бы сократить программы, нацеленные на отражение советской угрозы, сказал Клинтон. Он собирается изучить вопрос об участии США в силах быстрого развертывания ООН, созданных с учетом опыта войны в Персидском заливе. По мере сокращения вооруженных сил США Клинтон рассчитывает на участие демобилизируемых солдат и офицеров в удовлетворении многих нужд страны. Многие из наиболее квалифицированных специалистов в самых нужных областях носят сейчас военную форму, сказал Клинтон. Надо перевести эти человеческие ресурсы на рабочие места и даже в школы, хотя бы путем использования учебных центров, резервистов и закрываемых военных баз для местных образовательных программ и программ профессионально-технической подготовки. Предусматриваемое Клинтоном сокращение оборонных расходов позволит сэкономить на 100 миллиардов долларов больше, чем предлагал президент Буш. При этом так называемый мирный дивиденд составит 40 миллиардов долларов. В своей внешней политике президент Клинтон собирается быть защитником демократических ценностей. Защита свободы и демократии во всем мире не просто отражение наших важнейших духовных ценностей, сказал Клинтон в речи в Джорджтаунском университете. Она играет огромную роль в защите наших национальных интересов. Демократия – это мир между народами, свободный обмен идеями и торговля. Поэтому, сказал Клинтон, мы имеем полное право обуславливать предоставление помощи и кредитных льгот реальным продвижением в сторону демократии и рыночных реформ. Он намерен поддерживать новые структуры, призванные помогать странам, совершающим трудный переход к демократии и рыночной экономике, институты, подобные Европейскому банку реконструкции и развития, миссия которого заключается в восстановлении стран Центральной и Восточной Европы. Что касается народов бывшей Советской империи, он сказал, что Америке следует более активно оказывать им помощь в демилитаризации их общества и строительстве свободных политических и экономических структур. Россия, например, владеет богатейшими природными ресурсами, сказал он. Ей нужна не благотворительность, а торговля и инвестиции в широких масштабах. Мы можем себе это позволить. Требуемые на это средства мы возьмем из оборонного сектора и из фондов иностранной помощи, которые появились после окончания холодной войны. Я понимаю, что отстаивать какую-либо программу иностранной помощи политически не очень благоразумно, но народ, победивший коммунизм, народ, подавивший путч, имеет право на нашу помощь. Во всех своих речах Клинтон призывает американцев к исполнению их гражданского долга. Наиболее красноречиво этот призыв прозвучал в его речи на конвенте Демократической партии после номинации его кандидатом в президенты. Подростком я услышал знаменитый призыв Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны». Затем, когда я был студентом в Джорджтауне, профессор Кэрол Куигли разъяснила нам этот призыв. Она сказала, что Америка – величайшая страна в истории человечества, ибо наш народ всегда верил в две великие идеи. Во-первых, что завтрашний день может быть лучше сегодняшнего, и, во-вторых, что каждый из нас несет за это личную моральную ответственность. Вице-президент Альберт Гор. Как и Билл Клинтон, 44-летний вице-президент Эл Гор – молодой южанин, его родной штат – Теннесси, граничащий с Арканзасом, где родился президент Клинтон. Но, в отличие от Клинтона, Гор служил обществу в законодательной ветви американского правительства. С 1984 года он был сенатором США от штата Теннесси, а до того в течение 8 лет был членом Палаты представителей. Объявляя его кандидатуру на пост вице-президента, президент Клинтон высоко оценил книгу Гора «Земля в опасности. Экология и человеческий дух». Эл Гор просил меня разделить его озабоченность сохранением окружающей среды для будущих поколений не только в Америке, но и во всем мире. Вместе с ним мы, наконец, создадим в Соединенных Штатах действительно заботящееся об окружающей среде президентство, заявил Билл Клинтон. Президент Клинтон отметил, что Гор всю свою жизнь боролся за решение проблем медицинского обслуживания и в защиту прав потребителей, и что он, пожалуй, ведущий американский поборник внедрения таких новшеств, как волоконная оптика и биотехнология, для создания высокооплачиваемых рабочих мест, необходимых Америке на пороге 21-го столетия. Серьезный законодатель. Гор был переизбран в Сенат в 90-м году, став первым кандидатом как среди демократов, так и республиканцев, одержавшим победу во всех 95 округах штата Теннесси. Его коллеги говорят о нем как об умном, достойном, трудолюбивом и обходительном человеке в духе старых южан, известных своей учтивостью. «Он очень серьезный человек», — сказал один сенатор. «Если он выбирает какую-либо тему, заслуживающую его внимания, то изучает ее самым доскональным образом». Признанный лидер Конгресса в деле охраны окружающей среды, Гор возглавлял делегацию Сената на Всемирной экологической конференции в Рио-де-Жанейро в июле прошлого года. Он выдвинул множество предложений, связанных с экологией, часто выступая в Конгрессе по проблемам, которые до него никто не поднимал, таким, например, как глобальное потепление. В последние годы Гор предложил ряд мер по ликвидации химикатов, способствующих истощению озонного слоя Земли, представил законопроект, останавливающий так называемый экологический расизм, при котором меньшинства подвергаются большему риску, и добился исторического решения использовать в гражданских целях собираемую разведывательными органами информацию о Земле. Детство в столице. Гор был назван Альбертом в честь своего отца, который был конгрессменом и сенатором Соединенных Штатов в течение 32 лет. Гор-младший вырос в среде известных политических деятелей. Он родился в Вашингтоне 31 марта 1948 года, когда его отец представлял свой штат в Конгрессе уже 10-й год. В детстве Гор проводил лето на семейной ферме в Картидже, Теннесси, в 65 километров от Нэшвилла, а учился в привилегированной частной мужской школе в Вашингтоне. Он был отличником и капитаном футбольной команды. В 65 году Гор поступил в Гарвардский университет, где получил диплом политолога в 69 году, защитив работу на тему влияния телевидения на президента США в 47-69 годах. После защиты диплома Гор женился на Мэри Элизабет Типпер Эйчинсон, с которой познакомился в день окончания средней школы. В семье Гора четверо детей, три дочери и сын. Вице-президент 2 года служил в армии во время Вьетнамской войны. Он был военным корреспондентом в Сайгоне, теперь город Хошимин. Он посылал свои репортажи домой, где их печатали в нэшвиллской газете «Теннессиан». По окончании военной службы в 1971 году Гор стал репортером этой газеты. Влечение к политике. Работая в ночной смене в газете в 1971-1972 году, Гор посещал аспирантуру теологического факультета университета Вандербильта, а в 1974 году поступил на юридический факультет того же университета, где учился 2 года, одновременно работая в газете «Теннессиан». В 1976 году, когда конгрессмен-демократ от Теннесси неожиданно объявил, что не будет снова выставлять свою кандидатуру, Гор решил попробовать баллотироваться в Конгресс. Он победил 8 других претендентов-демократов и был избран на платформе повышения налогов для богатых, увеличения рабочих мест и уменьшения расходов на оборону. В следующие 8 лет Гор постоянно избирался в Конгресс. А в 1983 году, когда республиканский сенатор от Теннесси и лидер большинства в Сенате Хауард Бейкер объявил о выходе в отставку, Гор оказался ведущим претендентом на его место от Демократической партии. Победив республиканского соперника, Эл Гор стал сенатором Соединенных Штатов. Конгресс. Будучи конгрессменом и сенатором, Гор считал себя яростно умеренным. После своего первого избрания в Конгрессе он сказал: «Я думаю, что либерализм в какой-то степени дискредитирован, поскольку люди потеряли веру в его эффективность. Консерватизм тоже дискредитирован в связи с его явным самодовольством перед лицом беспрецедентных проблем. У меня такое чувство, что у всех нас слишком много рассуждений и мало здравого смысла». В свои годы в Конгрессе Гор уделял больше всего внимания вопросам национального здравоохранения. К примеру, он составил и выдвинул законопроект, по которому запрещалась продажа или покупка человеческих органов в целях трансплантации и выделялось 2 миллиона долларов ежегодно на создание национальной компьютерной системы для подбора дефицитных органов для трансплантации пациентам. Другие проблемы. Помимо здравоохранения и защиты окружающей среды, Гор много занимался проблемами высоких технологий и контроля над вооружениями. Его лидирующая роль в вопросах высоких технологий отразилась в его успешной 12-летней работе над созданием новой общенациональной сети информации, связывающей самые мощные компьютеры Америки со школами и исследовательскими центрами, которые в ином случае не имели бы доступа к этим мощным машинам. Вступивший в силу в декабре 1991 года закон о компьютеризации представляет собой наиболее важный шаг на пути к будущему мировому рынку, когда-либо предпринятый Соединенными Штатами. В области контроля над вооружениями Гор добивался резкого сокращения количества вооружений и числа боеголовок. Один из 10 сенатских наблюдателей на Женевских переговорах по контролю над вооружениями, Гор выступил с предложением ликвидировать с обеих сторон ракеты наземного базирования с разделяющейся головной частью, и это предложение стало основой соглашения между Россией и Соединенными Штатами. Хотя Гор критически отзывался об оборонной политике Рейгана и Буша, он был одним из тех 10 сенаторов-демократов, которые поддержали президента Буша в использовании силы в 1991 году для изгнания Саддама Хусейна из Кувейта. Мечты о президентстве и личная трагедия. Гор выставил свою кандидатуру в президенты США в 1988 году, но не добился необходимой поддержки, чтобы получить номинацию Демократической партии. Вскоре после этого случилась большая беда. Его 6-летний сын Альберт попал под машину и едва не погиб. Гор с женой не отходили от сына во время его долгого выздоровления. Сидя у кровати сына в больнице и думая о своей жизни, Гор начал писать книгу «Земля в опасности». «Я только что проиграл президентскую кампанию», — писал он в предисловии к этой книге, — «и мне только что исполнилось 40 лет. В каком-то смысле обрушившиеся на меня в течение жизни удары могли полностью изменить мою судьбу». Перемены в жизни Гора включали и его отношение к экологическим проблемам. В своей книге вице-президент пишет, что человечество обязано сделать спасение окружающей среды основным принципом цивилизации. Он призывает к глобальному плану Маршалла, который должен стабилизировать рост населения, создать и внедрить новые безвредные в экологическом отношении технологии и произвести социальные перемены, направленные на защиту окружающей среды путем просвещения населения и большей ответственности загрязнителей природы. Единство взглядов. Вице-президент Гор укрепит позиции Билла Клинтона благодаря сходству их взглядов на американские духовные ценности. «Я из Картиджа, штат Теннесси», — сказал Гор на митинге, на котором Клинтон представил его как своего кандидата в вице-президенты. «Я никогда не был в Хоупе, штат Арканзас, откуда родом Клинтон, но мне сказали, что Хоуп очень похож на Картидж. Там люди узнают о том, что ты родился, и горюют, когда ты умираешь. Это та Америка, в которой мы с Биллом Клинтоном выросли, и такой она станет снова». I have a dream that one day this nation will rise. Into myself. What a wonderful world. The saints and apostles.